свете много разных ям, хранилище больных печали. И дно тех ям, бывал я там, не освещает жизнь лучами. Подолгу жил я в темноте, мечтаю выйти вновь на свет. И бесполезные думы те, коль вверх стремления в них нет. Иди же вверх, стремись вверх. Нас манят в жизни чудеса, где горный воздух, чистый снег. И так прекрасны небеса. И снова вниз свалился я, и снова тень, и сомненья. Но вспомнил также снова я, как я добился избавления. Под ногами.